Глупая лошадь. Лошадь купила 4 калоши. Пару хороших и пару поплоше. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой пороше, лошадь выходит в калошах поплоше. Если же лужи по улице сплошь, лошадь гуляет совсем без калош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже? История о Джонатане Билле. Джонатан Билл, который убил медведя в Черном Бору. Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, который скопил пробок 2 сундука. Джонатан Билл, который кормил финиками быка. Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу. Джонатан Билл, который учил петь по нотам козу. Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот, этот самый Джонатан Билл очень любил компот. Зеленая история. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети Одетта и Хэтти, и та и другая в зеленом берете, вчера на рассвете в зеленой карете отправились в гости к сестре Генриетте. А маленький Джонни и серенький пони, но пони был все же в зеленой попоне, за ними пустились в погоню. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети Одетта и Хэтти, и та и другая в зеленом берете, домой возвратились в зеленой карете, в той самой, в которой вчера на рассвете они уезжали к сестре Генриетте. А маленький Джонни и серенький пони, но пони был все же в зеленой попоне, вернулись в купейном вагоне.